Нина ожидала от свекрови такой же радостной реакции, как от Светличного, или что-то похожее. Но никак не чопорное разглядывание мальчика на расстоянии с выискиванием несхожести, бьющей в глаза, а обратного. Она с трудом сдерживала желание швырнуть салфетку в каменное лицо и покинуть квартиру. Никогда ей не будут в ней рады. Ни за что Тамара не признает, что была не права, разрушая брак сына с выскочкой-провинциалкой. От веселости детей не осталось следа. Мальчики чувствовали себя неуютно под надменным взглядом незнакомой пожилой женщины, излишне внимательно рассматривающей обоих сыновей бывшей снохи. Нина не удивится, если услышит, что мальчики словно одно лицо. Она дала себе клятву, что это последнее ее свидание с бездушной Светличной. Она не обязана рвать сердце и нервы ради общения с человеком, глубоко ее ненавидящим. «Зайка, кушай, не отвлекайся. Потом пойдете играть». Ласковое обращение любимой бабушки, и Трофим расцвел, перестав реагировать на опоздавшую злыдню. Желваки ходуном двигались на скулах Павла. Наверное, впервые он осознал, насколько сложно бывшей жене было с такими родственниками, и уж тем более сейчас. Светличный поднялся из-за стола. «Наталья Егоровна», — обратился он к бывшей теще, — «я приготовил всем подарки, поможете принести?» Давая последнюю возможность матери извиниться без посторонних глаз. Шатенка приняла молчаливое предложение бывшего мужа, решив взять инициативу в собственные руки. «Тамара Викторовна, вы ничего не хотите сказать?» Она смотрела в бесстрастное лицо женщины, целенаправленно пытающейся испортить ей жизнь. «О чем?» Мать Павла аккуратно промокнула опущенные уголки рта салфеткой и уставилась в зеленые глаза ненавистной женщины. «О внуке?» «А что мне о нем говорить?» Она даже не взглянула в это время на маленькую копию сына. «Ты в очередной раз вероломно обманула моего мальчика и теперь пытаешься разрушить его брак с Аишей. Бедная девочка ревет какой день. Хочешь создать ему проблемы с инвесторами?» Нина мысленно взвыла. «Есть хоть что-то святое для данного человека. Такое поведение не может быть обожанием к Павлу. Когда любят, принимают любые проявления любимого. Трофим – его плоть и кровь. Что может быть ближе? Деньги и власть». Вот что стояло в ризнице души женщины, недостойной поцелуя в щечку Трофима. Нина холодно улыбалась, произнося следующие слова. «Никогда, слышите? Никогда я не позволю Павлу привести Трошу в ваш дом еще раз». Крылья тонкого носа дрожали. «Он может сделать это обманом, но только не с моего согласия». Пухлые губы на бок и по слогам. «К такой, как вы, нельзя допускать детей». Она поднялась из-за стола в желании немедленно сбежать из этой квартиры, но была остановлена тяжелой рукой, легшей на плечо. «Ты останешься, а Тамара Викторовна попрощается со всеми и уйдет». Мертвая тишина, челюсть в пол у всех взрослых гостей и через время визг виновницы торжества. «Ты гонишь меня из моей?» Она споткнулась на слове, вспомнив, сколько лет назад вернула апартаменты сыну. «Родную мать меняешь на этих?» Тамара ткнула пальцем в Нину и жмущихся к ней мальчиков, в испуге подскочивших со стульев. «Жаль, что не сделал этого 8 лет назад, но лучше поздно, чем никогда». «Я не уйду, пока она здесь!» Светличная выпрямила и без того прямую спину, с ненавистью взирая на всех Жуковых. «Зачем ей уходить из собственного жилья?» «Что?» Нина боялась, что глаза бывшей свекрухи вылезут из орбит. Она ничего толком не понимала, кроме того, что Павел впервые поставил ее выше матери. Шатенка онемела, наблюдая за изгнанием из рая не Евы с Адамом, а первопричину греха сатаны. Лишь через время до нее дошло. Светличный назвал ее хозяйкой огромной квартиры в центре Москвы. Он возвращал часть украденного когда-то совместно нажитого имущества. Она не знала, благодарить или смолчать. Очень в стиле семьи, приравнивающей себя к небожителям, отобрать и вручить в торжественной обстановке награбленное. Робин Гуд наоборот. И ведь срабатывает. Лиска сияла от счастья, с любовью взирая на щедрого отца. Тамара подавилась воздухом и лишь через минуту смогла проквакать про неблагодарность единственного ребенка, которому она подарила эту квартиру. Но самым больным для Павла стали слова. «Жаль, не ты тогда умер. Алешенька бы так никогда не поступил!» Он моментально почернел лицом. Смеженные веки, сжатые в полоску побелевшие губы, Нина хотела сгладить разрывающую сердце боль, не представляя, при каких обстоятельствах сама смогла бы сказать такие слова. Тихое «спасибо» вряд ли было услышано. Павел рванул в прихожую следом за матерью. Слова оправдывающегося великовозрастного ребенка так и не вязались с недавним поступком. Хотелось закрыть уши руками, чтоб не слышать происходящего в холле. Всякий раз радость освобождения мужа, теперь бывшего, от давящего влияния мамы, оказывалась преждевременной. Что должно было случиться, чтобы взрослый мужчина выпустил из зубов сиську? Вместо ликования в душе стало гадко. Или это сейчас в ней говорила оскорбленная женщина? Та, которую столько раз топтала Тамара Викторовна. Светличный вернулся в столовую с потерянным видом. Вряд ли он ожидал столь бурную реакцию матери на подарок и уж совсем не думал, что она так отнесется к внуку. Вернее, никак. Вся в надеждах дождаться наследников рода от безропотной послушной Аиши. Ненависть застилает разум, и непонятно, чем когда-то заслужила ее Федорова. Шатенка отправила детей в просторную игровую, где оставалось все так же, как было раньше, и в то же время по-другому. Игрушки Алисы тщательно отсортированы, расставлены по полкам. Чистота и порядок, словно в операционной. Мертвая аккуратность давно неживого жилья, которое наконец-то заполнит тепло голосов хозяев и детского смеха. Павел мялся, с тоской переводя взгляд от двери игровой на холл. «Ты и правда решил вернуть мне ее?» Она пыталась его хоть немного отвлечь. «Надежнее было бы получить купчую, но хоть так...» «Подарить, вернее, уже оформил, вот дарственное», почти скороговоркой. Он достал файл из папки, лежащей поверх коробок с подарками. Нина усмехнулась. «Осталось вернуть виллу в Испании или особняк, и будем в расчете». Она вскинула взгляд. «Надеюсь, не ждешь, что я упаду в ноги со слезами благодарности? Мы оба знаем, на какие деньги этот подарок куплен». Светличный скривился. «Даже не начинай, мне и так херово». «Переживаешь за мамочку?» «Конечно, она и сама бы расстроилась на его месте, но не уколоть не могла». У нее давление зашкаливает. Он покачал головой, мысленно считая время от лифта до лавок на игровой площадке. Волноваться вообще нельзя. «Ну так беги». Она пожала плечами, предлагая единственно правильный выход. «Догони и покайся, не впервой виниться за собственное рождение». Павел тяжело вздохнул. Один инсультник уже сидит в инвалидном кресле. Осталось вторую в него усадить на радость Аиши. Все на ее плечах. «О! А я-то думала, когда ты заговоришь о жене. Безотказная сиделка для родителей?» Светличный недовольно нахмурился. Он потер лоб ладонью. «За отцом следит обученный человек, но и ей достается. Отец стал слишком капризен». «А ты поинтересуйся у жены на досуге», — продавливала шатенка в его мозг правду. «Может, ей проще с двумя инвалидами возиться, чем быть рабой под присмотром свекрови?» «Я отвезу маму и вернусь, ладно?» — отмахнулся он. «Скажи детям, что папа ненадолго отъехал». Павел кивнул на коробке. «Тогда разберем подарки». «Конечно». Нина кивнула. Отвечать за внезапно сбежавших отцов начинала входить в привычку. «Придумаю что-нибудь». Светличный потянулся к ней, явно намереваясь поцеловать. Она отшатнулась, поторопив с сарказмом в голосе. «Беги, а то вызовет такси, останешься без десертов на неделю». Он быстрым шагом отправился к выходу, на ходу еще раз пообещав. «Я скоро, туда и назад. Официантке уже заплатил. Холодильник помнишь где, и кухня, все на том же месте. Все твое, распоряжайся». Хлопнула входная дверь, а она все продолжала с ним спорить. «Благодетель, мать твою». А оглядев шикарно сервированный стол, подняла бокал красного вина, произнеся самой себе тост. «С возвращением в родные пенаты, Нина. Не ворчи, а скажи и на том спасибо. Осталось поцеловать великосветскую жопу». Светличный не вернулся, даже не позвонил, лишь смс-ка. «Маме плохо, вызвали врача. Боится остаться одна, приеду завтра». В ответ короткая, ожидаемо и непонятная злость. Нина решила не оставлять детей на ночь в подаренном жилье. Для этого нужно кое-что сделать. Организовать спальни, завести мебель, перевести привычные им вещи, купить постельное белье с детской тематикой, удобную посуду для всех троих, пижамы, тапки, одежду. Нужно обживаться, это их основное жилье, пока не выберут дом. Куча мелочей, голова кругом. Она в очередной раз станет вить гнездо, в этот раз одна, без мужа. В сердце кольнула тоска. Желание реветь возвращалось, но сколько можно? Снова садиться на депрессанты ни в коем случае. Завтра займется устройством и в детективное агентство. Найти Стаса пообещали все, но сидеть и ждать не в ее правилах. Они остались ночевать в Одинцово. Не то настроение, чтобы выслушивать умные слова от Игоря. Хотелось совсем другого и жестко. Жаль, что не приверженница БДСМ. Желание действовать или напиться в хлам, чтобы ни о чем не думать, давило. Она посмотрела на часы. Ввалиться в гости к Бероевым слишком поздно. Дети спали, мама с Аллой тоже. Только непутевая дочь искала на задницу приключений. Она взяла со стола портрет Стаса. Пора ему переезжать в новую квартиру. Хоть что-то из родного будет с ней. Нина тихо оделась и неслышно выскользнула за дверь, подумав, что самым логичным было в первую очередь поменять там замки. Успокаивала, что Тамара болеет, а сынок сидит у постели, и дай бог возле нее останется до утра. Она хватанула легкими прохладный воздух улицы, достала телефон и, не раздумывая, нажала на номер Ильи, пытавшегося несколько раз за день дозвониться, и тут же сбросила. Он сам перезвонил через минуту. Наконец-то палец устал давить. На что конкретно? Почти игриво, с понятным намеком. На кнопку. Нина вздохнула. Жуков понял бы сразу. Прошмыгнувшая мимо влюбленная парочка вызвала раздражение. Готова представить свою. Ты пьяная? Без осуждения в голосе. Есть немного эта проблема? Ни разу ты где? В Одинцово заберешь меня? Обрадована. Без вопросов. Они целовались в машине, подъезде, лифте, опухшие губы, измятая грудь. В прихожей уже срывали друг с друга одежду. Нет сил терпеть. Она прижата голой спиной к холодной стене, ноги на узких бедрах. Член входит легко, она давно потекла. Вбирает, окутывая гладким жаром, сжимает стенками. Толчок за толчком. Резко, без жалости, то, что нужно. Набухшие соски трутся о жесткую волосатую грудь. Кусачие поцелуи, голова откинута, разметанные волосы, укусы в шею, в ответ в плечо, без жалости до крови, и этот только подстегивает. Зажатая зубами мочка уха. Она не сдерживается. Еще. Резче. Сделай мне больно. Пальцы силой вдавлены в попу, глубокие входы с прокрутами бедрами. Он вдалбливался, вкручивался, до боли сжимая упругую плоть ягодиц. Аромат хорошего вина от нее, табака от него. Запах жесткого секса. И оргазм, невыносимо яркий, опалив живот жаром, бьет в мозг, рассыпаясь фейерверком чувств по венам, нервам, насыщая блаженством жадное до ласк тела. Он стонет, сжимаемый тесными спазмами. Она дрожит и кричит, выталкивая наружу злость на бессилие и бездушие. Пешка в чужой, пока непонятной игре, получала разрядку единственным доступным ей способом. Ноги отказываются идти. Она сползает по стене. Он не дает упасть, подхватывает на руки. Участливый взгляд и совсем не к месту вопрос. «Все так плохо?» Прорвавший плотину. Нина всхлипывает на плече почти незнакомца, укутанная теплом его объятий. Илья, как ребенка, относит ее в ванную комнату и моет под душем, прогоняя окончательно легкое опьянение. А вот это не входило в планы шатенки. Она укуталась в просторный мужской халат и предложила. «Давай напьемся». «Есть повод?» Карие глаза усмехаются. «Обмоем подаренную мне мою квартиру». Она обвела рукой покрытые зеркалами и керамикой стены. «Первый раз слышу такое. Смешно». Он смотрел с непонятным умилением, будто в первый раз видел беззащитно отчаянную алкоголичку. Она пожала худыми плечами, склонив голову на бок. «Со мной вообще скучать не приходится. Это я уже понял». А потом был секс на кухонном столе. Столь же жесткий, но долгий и еще пару раз в постели. Губы болели не только от поцелуев. Залюбленное тело между ног соднило. Такое давно позабытое чувство. Она оживала, вымотанная, опустошенная, но готовая идти дальше. Они завтракали остатками ужина и обеда. Совершенно не хотелось готовить. Кофе из кофеварки, легкие поцелуи. Нина вспомнила о портрете Стаса уже в прихожей. И, достав блестящую рамку из сумки, поставила на комод. Илья обулся, бросил ложку для обуви на стойку и выпрямился, встретившись взглядом с голубыми глазами блондина. Он удивленно пробормотал. «Что делает у тебя фотография Андрея?» Нина оторопела, но тут же подумала, мало ли похожих людей на земле. «Какого Андрея? Это Стас, мой пропавший муж, я рассказывала». «Издеваешься?» Совершенно уверенным в собственной правоте голосом. «Это Андрей. Я общался с ним месяц назад в Мехико. Он был с женой и маленьким сыном.